Рыцарь Красного Креста. Мы с комиссаром ехали в один из ближайших батальонов. На узкой лесной просеке нам встретилась подвода с раненым. Он лежал навзничь, нижняя часть лица была закрыта окровавленными бинтами. Присмотревшись, я узнал минера Мышлякевича. «Что случилось, Павел Антонович?» В ответ ни слова, ни звука. Только глаза Мышлякевича страдальчески смотрели на меня в упор, наполняясь слезами. Стоявший позади подводы ездовой подошел ближе и зашептал. На мине своей подорвался. Всю челюсть снесло, язык как отрезало. Правую руку у плеча перебило, на коже висит. Не знаю, довезу ли до госпиталя живым. Хирург у нас отличный, обязательно вылечит, сказал я умышленно громко и, обернувшись к раненому, добавил. «Поправляйся, Антоныч, все будет в полном порядке. Навещу тебя, как только вернусь». Подвода медленно поехала дальше. Мы тоже тронули коней. «Это какой же Мышлякевич? Тот, что в Белоруссии с братом пришел?» Повернул ко мне голову Дружинин. «Ну да, с братом, с женой, с дочкой. Все теперь у нас. По специальности он агроном. Хорошая специальность, самая мирная. Хлеб сеять, сады выращивать», задумчиво молвил Владимир Николаевич. «Да, минер ошибается только раз. Возможны исключения. Теперь на Гнедаша надо надеяться. Гнедаш многое может сделать». Что говорить, с главным хирургом нам здорово повезло. Руки у него золотые. Тимофей Константинович Гнедаш прибыл в соединение сравнительно недавно. Родился и вырос на Черниговщине, а в начале войны работал в соседней Сумской области, в маленьком городке Шостке, главным врачом местной больницы. Когда немцы были уже совсем рядом, больницу эвакуировали в Сибирь. По решению горкома партии, врач-коммунист Гнедаш сопровождал ее до места назначения города Бийска. Оттуда Тимофея Константиновича не отпустили. Сделали заведующим здравотделом. Гнедаш рвался на фронт. Еще больше он хотел попасть за линию фронта, понимая, что партизаны особенно нуждаются в квалифицированных хирургах. Из Бийска летели к товарищам Коротченко и Ворошилову настойчивые просьбы Тимофея Константиновича отправить его в одно из украинских партизанских соединений. Где-то там, наверху, очередное заявление Гнедаша встретилось с нашей заявкой на врачей. И вот Тимофей Константинович у нас. Непривычна ему военная форма, оттягивающий пояс пистолет, землянки вместо больничных палат, но с обычной уверенностью действуют его умелые руки в тончайших резиновых перчатках. Первые же операции, сделанные Гнедашом, убедили командование, что мы получили отличного специалиста. Конечно, он многому научит и молодого нашего хирурга Михаила Васильевича Кривцова, тоже недавно присланного с большой земли. Гнедаш успел проявить себя не только талантливым хирургом, но и прекрасным организатором. С неостывающим жаром, с веселой энергией создавал он партизанский госпиталь. Трудностей было много, но я не знаю случая, когда бы Гнедаш перед ними спасовал. Инициативой, изобретательностью, удивительной способностью выходить с честью из самых сложных положений Тимофей Константинович увлекал за собой всех медицинских работников. Сколько новых труднейших проблем поставит перед Гнедашем ранение Мышлякевича. Не надо быть врачом, чтобы понять это. Ведь рана очень тяжелая, а наш госпиталь располагает лишь простейшим оборудованием, испытывает недостаток во многих медикаментах. Вся надежда на талант и волю хирурга. Но и самые лучшие врачи не остановят смерть, когда она неизбежна. Выдержал ли Мышлякевич перевозку в госпиталь? Не умер ли на операционном столе? Возвратившись дня через два в Лисоград, я послал за Тимофеем Константиновичем. Вскоре в землянку вошел среднего роста человек лет под 50, с красивым смуглым лицом и густыми, еще не тронутыми сединой волосами, расчесанными на косой пробор. Это и был доктор Гнедаш.